Глава третья. Ангелина. Ноги становятся ватными, как только я делаю шаг из своей квартиры. Половину пути я даже не помню. Иду на автомате, пока не натыкаюсь на нужный адрес. Пару раз даже порываюсь позвонить Даше, сказать, что погорячилась. Но я не могу подвести ее. Согласилась ведь уже. А я ответственная. Костюм оказывается, мягко говоря, вульгарным. Он почти ничего не закрывает. И даже то, что закрыто, просвечивает. Такой тонкой ткани в белье я еще не видела. Смотрю на себя в зеркало, и хочется прикрыться. Соски кричаще выпирают под тонюсенькой тканью бюстгальтера, делая мой вид еще более порочным. «А тебе идет!» — заключает Дашка, и я лишь сильнее кутаюсь в некоторое подобие халата. «Не говори ерунды!» Это выглядит слишком пошло. Мне даже слово это стыдно произнести. Понятия не имею, как выйду на сцену. Я думала, у вас специальные сценические костюмы, типа как в танцах живота. Эх, подруга, отстала ты от жизни. У меня девочки и в овечьей шкуре танцуют, если клиент платит. А сегодня он платит за тебя. Даша опирается ладонями о мои плечи позади. «За меня?» Удивление вперемешку со страхом заставляет мои глаза расшириться. «Конечно, за тебя!» Улыбается подруга так непринужденно. Точно это обычное дело. «За тебя в этом потрясном белье!» «Я бы поспорила», размышляя вслух. «Белье и правда красивое, но не по мне». «Только давай без оды бабушкиным труселям!» Закатывает глаза Дашка. А потом протягивает мне что-то. «Дома можешь носить что угодно, а здесь ты должна быть грациозной кошечкой. Заведи этих богачей. Поверь, с торчащими членами в штанах они заплатят гораздо больше». «Ты ведь сказала...» От испуга по коже пробегает холодок. «Сказала», подтверждает девушка. «И не заставляй меня повторять в тысячный раз. Маску лучше надень». Только теперь замечаю, что подруга передала мне. Плотная маска, закрывающая не менее половины лица. «Все девочки в них выступают. Это важный атрибут, и ты ни в коем случае не должна снимать ее. Клиенты знают об этом правиле и настаивать не станут». Внутренне радуюсь тому, что мое лицо окажется скрытым. Надеюсь, будет не так стыдно. Полупрозрачное белье — единственное, что есть на теле. Клиенты также предпочли, чтобы я была босой. Даша еще упоминала, что мужчины попросили нежную девочку. Не знаю, что бы это значило, но и знать не хочу. Станцую, получу свои деньги и вернусь в офис. Буду носить кофе боссу и стараться не вспоминать, как в выходные вертела задом на шесте. «Не снимай маску!» — напоминает Дашка, а затем распахивает одну из дверей VIP-комнат. Где, судя по звукам, нас уже ждут. «Господа!» Моя подруга расплывается в элегантной улыбке, приглашает меня зайти. «Приятного вам вечера!» Даша чуть подталкивает меня вперед, замечая, как я замираю в нерешительности возле двери. Мужчины расположились в глубине комнатки. Мне не видно, кто они такие и как выглядят, а главное, сколько их. Небольшой прожектор, устремленный на некоторое подобие сцены, слепит, делая темные углы еще более черными, почти неразличимыми в полумраке комнаты. Пространство наполняется плавной музыкой, и Даша уходит. Без нее я чувствую себя совсем беззащитной. Кожа начинает гореть. Я не вижу клиентов, но чувствую их заинтересованные взгляды, как они похотливо шарят по изгибам моего почти неприкрытого тела. «Давай, малышка, начинай!» — слышится чей-то голос. «Развлеки нас, маленькая сучка!» — вторит другой. И я могу понять, что мужчин минимум двое. Выдыхаю и делаю шаг к сцене. Уверяю себя, что это просто танец. Танец за очень большие деньги. Деньги, что нужны мне не меньше воздуха. Это позволяет чуть унять дрожь. Но она все равно колотит тело. Сердце ускоряется, а потом падает вниз, как только я хватаюсь похолодевшими пальцами за блестящий металл пилона.